Братья и сестры, мы продолжаем читать книгу Бытия, говорим о Каине. Напомню вам, что Каин – это не просто один из персонажей священной истории. Каин – это основатель богопротивного общества, которое постоянно враждует на церковь. Враждует до сего дня. Каин всегда рядом с нами – поэтому то, что мы изъясняем по Священному Писанию, имеет практическое значение для нашей религиозной жизни. На чем мы остановились? Мы говорили о том, что Каин заклал брата своего, он совершил человеческое жертвоприношение, усыновился дьяволу. Каин должен быть проклят, так же, как отец его, дьявол. Он должен быть проклят, однако этого не происходит, потому что милостив Бог, и Господь вновь говорит с Каином. Говорит вторично, потому что до преступления был голос Божий Каину. И если помните, Господь сказал Каину в самый решительный момент, когда созревал замысел преступления, он сказал Каину: «Умолчи». И Каин мог удержаться на этом слове Божьем «умолчи». Он не умолчал, нечто сказал брату своему, то есть солгал, совершил человеческое жертвоприношение, убил праведника за священство, убил брата и показал, как будет казнен Спаситель, потому что заклание Авеля и распятие Христа – это были деяния оборотнической религии, служение тех, кто в Писании назван «дети дьявола». После убийства, которое совершил Каин, будет много других убийств. Но преступление Каина отличается от других убийств. Оно не просто первое, оно образец. Оно содержит в себе такую направленность человеческой воли, когда она полностью отвратилась от Бога. Каин заклал брата своего. Напоминаю, что заклание есть умерщвление как культовое действие. Вот что сделал Каин. Следующий этап в жизни Каина – он вновь слышит голос Божий. Братья и сестры, имеет смысл открыть книгу Бытия, 4 глава, 9 стих. «И сказал Бог Каину: где Авель, брат твой?» Вспомним. После грехопадения в раю был голос Господа Бога к Адаму и призыв к покаянию. То есть этот голос Божий и речь были помощь Адаму. Они могли восставить человека к богообщению. Это было также испытанием, способен ли человек в общении с Богом вернуться. Оказалось, нет. Первые люди не смогли. Они вели себя как безумные, пытались от Бога спрятаться. Вот. Как в истории грехопадения, за преступлением Каина следует что? Голос и называние имени. Призыв к покаянию. «Адам, где ты?» — сказал тогда Господь. Теперь он говорит: «Где Авель, брат твой?» И опять обнаруживается, что как грех был безумие, так и преступление есть безумие. Однако безумие безумию рознь. Адам прятался от Бога, но, отвечая Господу, Адам не лгал. Каин лжет Богу. 9 стих. «И сказал Бог Каину: где есть Авель, брат твой?» Он же сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» Как был заклан Авель, так заклали Христа и так же лгали за тем, что не было воскресения. Вот те, кто знал о воскресении и солгали, что тело Иисуса украдено, были не из тех, о которых молился Спаситель на кресте: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Те, кто лгал, что воскресения не было, они ведали, что творили. Они лгали, как Каин. Каин был первый, кто солгал Богу в лицо. Так это называется на языке Священного Писания. Каин теперь, вот теперь Каин, после того, как он Богу солгал, будет проклят. Он первый, кто солгал Богу, и он первый человек, кто был проклят. И сказал Бог: что ты сотворил? То есть, конечно, Каин сотворил нечто большее, чем человека убийство. Каин – это начальник богопротивного общества. Сказал Бог: что ты сотворил? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Ко мне. Три буквы еврейского языка. Эти три буквы могут означать «ко мне» и «Боже мой». Возможно, кровь Авеля вопиет Эли, как Иисус на кресте, возопи гласом велием «Эли, Эли», то есть «Боже мой». Голос крови вопиет. Как это понимать? Мы говорили с вами, братья и сестры, что богообщение в раю и после грехопадения происходило посредством голоса и слышания, прежде всего. Теперь о Каине некий голос свидетельствует, что для Каина богообщение невозможно. Как может кричать кровь? Ну, во-первых, в крови заключена жизнь тела. Отсюда, кстати, происходит запрет на вкушение кровавой пищи, потому что во Второзаконии, 12 глава, сказано: «Кровь животного – душа». Человек, Адам, взят от земли, Адама. Кровь человека, Адама, кричит от Адамы, того места почвы, где пролита кровь. Вот когда встречаются кровь человека, Адама, и почва Адама, возникает движение, вопль от земли до неба, который и звучит в духовном мире. То, что остается безнаказанным у людей, находит наказание у Бога. Есть правда на земле. Вот в этом вера праведных. Отец наш на небесах, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Мы молимся так. То есть Авель говорит после смерти. Причем говорит верою, при помощи веры. Это апостол Павел пишет. Верою умерший Авель еще говорит. А Каин будет проклят. Каин проклят и относительно земли Адама, и относительно земли Эрец. В еврейском языке два слова обозначают землю. Адама – это почва, а Эрец – это земля. Эрец – земля, это та земля третьего дня. Вот в эту землю Эрец были вложены божественные энергии, которые дают земле силу растить растения. От этой силы мы питаемся. Вот поэтому Господь говорит Каину такие слова. 11 стих, глава 4. «И ныне проклят ты от земли Адама, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда будешь возделывать землю Адама, то не прибавит она силы своей, чтобы дать тебе стенающим и трясущимся. Будешь ты на земле Эрец». Стенающий и трясущийся. Стенон, кай тремон. Два важнейших определения духа Каина, они даны Каину и его потомку. Братья и сестры, обратите внимание, пожалуйста, на это определение. Стенающим и трясущимся. Потому что если вы будете читать Священное Писание на русском языке, то вы найдете, что Каин – изгнанник и скиталец. Вот такой неправильный перевод с древнееврейского языка. Этот перевод, синодальный перевод, к сожалению, он совпадает с раввинистическим переводом и последним, кстати, по времени переводом Селезнева книги «Бытия». Этот перевод с еврейского языка неправильный. Ну, давайте разбираться, почему Каин не изгнанник и скиталец, а стенающий и трясущийся. Значит, первый признак, по которому опознается Каин, это производное от еврейского глагола «нуа» – дрожать, качаться, колебаться, шататься, идти шатаясь, например, вот как шатаются пьяные. Никто не принуждал Каина к скитальчеству. греческий и еврейский текст совпадают в том, что Каин может жить вполне оседло. Другое дело, что Каин, это мы сейчас увидим, сам может избрать себе долю скитальца. Второй признак, по которому опознается Каин, это производное от глагола «нуд». Двигаться туда-сюда, качаться, колебаться, порхать, сетовать, покачивая головой в знак скорби или сострадания. Также убегать. То есть Каин сетующий, прежде всего. Господь не присуждал Каина к изгнанию. Вот откуда взялась эта интерпретация стиха 12, 4 главы, что Каин изгнанник и скиталец. Откуда она взялась вообще, вот это? То, что вошло во многие европейские языки. Эта интерпретация, откуда она взялась? Из иудейской традиции. Второй признак, по которому опознается Каин, понимали не как производное от глагола «нуд», что единственно верно грамматически, но как производное от глагола «надад», что грамматически неверно, но позволяет понимать Каина как бродягу и изгнанника. Под второй признак подогнали первый, получили вместо стенающий и трясущийся изгнанник и скиталец. Значит, что мы видим в правильном переводе с древнееврейского языка на древнегреческий язык, который исполнили 70 еврейских мудрецов до, кстати, воплощения Спасителя? На первое место вышло сетование Каина. Каин прежде всего стенающий, то есть он подает голос, возможно, покачивая при этом головой. Во-вторых, Каин трясущийся, дрожащий, шаткий. То есть в иудейской традиции Каин возвышенный образ. И в богоборческую эпоху, возможно, даже его идеализация романтическая. Вот возвышение стенающего и трясущегося невозможно. А изгнанника и скитальца, она осуществилась. У Байрона, кстати, есть поэма «Каин». Итак, Каин был первым человеком, кто был проклят. До Каина мы слышали проклятие змею и проклятие земле. Все три проклятия – змею, земле, Каину – строятся на одних и тех же началах. Убедимся в этом. Первое, самое главное, Господь не проклинает. Проклятие происходит от Божьего миропорядка. Господь не говорит «я проклинаю». Господь говорит «ныне проклят ты». Следующий признак проклятия. Относительно чего оно происходит? Никто не проклят сам по себе. Проклятие всегда относительно. Даже змей, эмблема дьявола, он был проклят относительно... Кто помнит, относительно чего? Всех скотов и всех зверей земли. Каин также проклят относительно земли. Как сказано, еще раз посмотрите, 11 стих, 4 глава. «И ныне проклят ты от земли». Каин проклят относительно проклятого, потому что, сказано в Писании, земля проклята в делах человека. А Каин был тот, кто делает землю. 2 стих 4 главы. И вот человек, Каин, такое сделал, что он теперь проклят от земли, которая проклята в делах человека. Еще раз. Каин такое сделал, что он теперь проклят от земли, а земля проклято в делах человека. Это круг, который нельзя разорвать. Каин не может покаяться. Он вошел в разряд существ, которые навсегда утратили способность покаяния. А таковы дьявол и его дети. Следующий признак. Проклятие – это лишение свойственного и привязанность к чужому. То есть Каин чего-то своего лишился – и стал привязан к чему-то чужому. Каин лишился земли-кормилицы. Всякое преступление, кстати, человека отражается на земле. Земля – это нравственный спутник человека. Об этом говорится в Псалме. Господь превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую от злобы живущих на ней. Все, Каину бесполезно возделывать землю. Она силы своей ему давать не будет. Всем детям Адама земля дает свою силу, и мы питаемся от этой силы земли. Вот как было сказано Адаму, будешь есть землю во все дни жизни. твоей. То есть всем детям Адама земля кормилица. Каину нет, она не даст ему своей силы. Этот элемент проклятия мы называем лишение свойственного. Другой элемент проклятия – это привязанность к чужому, принятие несвойственного. Вот здесь трудно это нам представить. Может быть, представлять и не надо. Но знать надо, что Каин вошел в разряд иных существ, чем Адам. Он стал от лукавого. Произошло смешение человеческой природы с лукавым духом. Общее у Каина и лукавых духов было сознательное желание причинить зло другому существу. Общее у них дела. Каин заклал брата, как говорит апостол Иоанн, потому что дела его были лукавы, а дела брата его праведны. И, кстати, только о делах Каина мы можем быть уверены, о чувствах его нет. Вот допустимо думать, что Каин не испытывал никакой личной неприязни к убитому. Дело сделал. А какие чувства, не знаем. Вопрос возникает, если земля не будет кормить Каина, то кто в конечном счете будет его кормить? Каин стал сыном дьявола. Дьявол, змей, навеки привязан к человеку. Так и Каин навеки привязан к человекам, сынам Божьим. Каинитяне непреодолимо будут стремиться жить и мешаться с сынами Божьими. Каинитяне всегда рядом с теми, кто просто жив. Кто жив, кто здрав, кто нравственно живет, кто силен духом. Но прежде всего, каинитяне всегда будут рядом с церковью. Вот практическое знание, которое дает Писание. Это надо знать. Каинитяне рядом с церковью будут всегда. И Писание дает нам непреложные признаки, по которым каинитян можно опознать во все века человеческой истории. И первый признак, что каинитяне по неволе враждуют с церковью. Не потому, что они какое-то решение там у себя внутри приняли. Они иначе не могут выжить. В личном общении это могут быть вполне доброжелательные люди, совсем не злые. Вот здесь не надо обманываться. В личном общении вежливые, терпеливые, спокойные, а по духу Каин. Далее. Каину перед преступлением было сказано «умолчи». Он не умолчал, нечто сказал брату, выманил его в долину. «Кто чем согрешает, тот тем и наказывается», говорит Писание. До убийства Каин не умолчал, сказал нечто брату, солгал. Теперь он уже не может умолкнуть, и в будущем Каин обречен подавать голос. Каин будет стенающий. Это нам указание. Опознавать каинитян не по виду, а на слух, по звучанию голоса. Смотрите, какое знание интересно. Не глазами надо смотреть, а слушать. Слушать голос их. Вот что это за стенание, которое поневоле издает Каин? Это нечто вроде того, как стенает женщина в печали. Это 16 стих 3 главы. «Умножая, умножу печали твои и стенание твое, сказал Господь жене». Вот насколько стенание – это верный признак, от которого каинитяне бессильны отвязаться, можно судить по тому, что масореты, это те, кто хранили древнееврейский текст, переписывали его, редактировали его, масореты дважды изъяли этот признак из своего писания. Вот сказано было жене, умножу стенание твое. Этого нет в масоретском тексте. Сказано было Каину до убийства, умолчи. Этого нет в масоретском тексте. И с другой стороны, те слова, которые были сказаны Каину после убийства, «стенающим будешь» в иудейской традиции истолкованы, «изгнанником будешь». Далее. Каин не побоялся убийства, не устрашился Бога. Теперь он навеки будет трясущийся. «Стенающий и трясущийся будешь ты на земле», сказал ему Господь. Каин будет трясущийся. Он будет испытывать непроизвольный всегдашний телесный страх, трясение плоти. Только этот страх будет гонять Каина по земле, Эрец. Не Господь его гнал, и никто его не гонит. Он сам бежит. Всегдашнее страхование Каина – это не болезнь души. Это духовное состояние. Оно двойственно и противоречиво. Трясение плоти в страхе духовном. Кстати, трясущийся Каин, это мы далее увидим, агрессивен. Вот, и этот признак «трясущийся будешь» истолкован в иудаизме «скитальцем будешь». То есть Каин якобы обречен странствовать и скитаться. Вот этого нет. Стенающий и трясущийся Каин может жить оседло, но не на земле. Каин потерял связь с землей, но его никто не гонит с места. И, наконец, последний признак проклятия. Кто проклят, обречен поражению. Победа Христа над дьяволом – это было поражение чад дьявола. Воскресение Христова было победой над дьяволом в мистическом плане. В плане истории воскресение Христова было религиозным самоопределением и разделением еврейского народа на христиан и иудеев, и между иудеями на тех, кто ведает, что творит, и тех, кто не ведает. Это было воскресение Христова, победа над дьяволом, а всеобщее воскресение, страшный суд, положит конец всемирной истории и будет окончательным поражением каинитян. Когда Господь что-то говорит, лучше принимать его слова так, как он сказал. Каин не смог. Он выпросил себе Каинову печать. Об этом мы расскажем в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений.